Глава 15. Хозяйка Медной горы. Самые важные человеческие чувства, зрение и слух исчезли, растворились в ночи, бросив ослепшего и оглохшего калеку Ивана на произвол злой судьбы. Он хотел закричать и не мог, язык не слушался. Неведомый голос выполнил свои обещания. Мидзару, Кикадзару и Вадзару. Не вижу, не слышу, не говорю. Причудливые, странные слова наконец-то обрели смысл. Однако плата за его обретение оказалась чрезмерной. Поколебавшись секунду, дозорный осторожно приподнял ногу и сделал шаг. Тело, лишенное почти всех чувств, оставалось покорным. Конечности безропотно выполняли все команды, а сам он двигался. Неизвестно куда и зачем, но двигался. Эйфория, порожденная маленькой победой, неважно над кем или чем, быстро сошла на нет, сменившись клаустрофобией. Некогда огромный мир сузился до куцого осязания и обоняния. Во вселенной, существующей лишь на ощупь, было тесно и неуютно. Запустение, отсутствие жизни, мертвенный покой, даже запахи ощущались лишь полунамеками. Я, Мальгина, стала иным. Оно определялось одним лишь движением, без смысла и направления, а боль в усталых мышцах служила одновременно подтверждением бытия, напоминанием о присутствии среди живых и наградой за продолжение бесконечной борьбы. Идти, переставлять ноги, шаг за шагом, не останавливаться, идти. Левая рука Ивана уперлась во что-то влажное, склизкое, податливо упругое. Дозорный в испуге отпрянул, но кончики его пальцев сохранили мерзкое ощущение от контакта с чем-то запретным и ужасным. В сознании закрутились всевозможные образы, порожденные только что полученным тактильным опытом. Мозг судорожно анализировал, сравнивал, подбирал единственно правильный ответ на незаданный вопрос. Когда Мальгин уже был готов понять и принять знание о том незримом, к чему он помимо своей воли прикоснулся, кто-то осторожно обхватил его правую руку и увлек за собой. И Ваня, к своему собственному безмерному удивлению, безропотно и доверчиво последовал вслед за ним. Тепло человеческих рук. После холодной, тошнотворной слизи оно успокаивало, внушало доверие. Ивану просто хотелось идти вслед тому, кто вел его, аккуратно, но крепко сжимая ладонь. Ни о чем не думать, забыть обо всем, только идти. В голове зазвучал тревожный звоночек. Столь нагло и упорно внушаемая слепая вера заставила насторожиться и прийти в себя. Обманчивая, коварная нега, влекущая юношу в неведомые дали, пропала без следа. Мальгин попытался вырвать руку из чужого захвата, но ладонь уже была пуста, и его кулак сжался, не встретив ни малейшего сопротивления. Зато мощный толчок в спину заставил дозорного пролететь несколько метров. Чудом не завалившись лицом вперед, Иван со всей возможной скоростью развернулся и принялся наносить слепые удары по невидимому противнику. Ни один из них не достиг цели, зато последовал еще один толчок, теперь уже в грудь, далеко отбросивший беспомощного человека. А за ним еще и еще целый град следующих друг за другом тычков загонял растерянного и более неспособного к защите юношу все дальше и дальше. Каждую секунду Мальгин ожидал неизбежной встречи со стенкой, но вместо этого его ноги запнулись о выступ на земле, и Ваня, как подкошенный, рухнул наземь, весьма болезненно приложившись спиной о бетонный пол. Однако вместе с жуткой болью вернулись и некоторые чувства. Теперь он отчетливо различал шелест скользящего невдалеке грузного тела. Что-то невыразимо ужасное, источающее невообразимые миазмы, с причмокиванием и утробным урчанием приближалось к нему. Услышал он и отчаянный оглушительный крик. «Вставай, беги!» Забыв о боли, Иван вскочил и тут же получил новый толчок в грудную клетку. «Шевелись, нам туда!» Куда туда, выяснить не удалось. Его вновь схватили за руку и, развернув на 180 градусов, потащили за собой. Дозорный больше и не думал сопротивляться. Преследующее его слизистое нечто не оставляло никакого выбора. Бегство прекратилось так же внезапно, как и началось. Безвестный спаситель резко остановился и с облегчением выдохнул. «Все, пришли!» Иван узнал голос говорившего. Это он обещал провести дозорного через Бажовскую Косницу. Только раньше голос казался бестелесным и бесполым, а сейчас ласкал слух красивым женским сопрано. «А ты, Ванечка, молодец! Я рада, что не ошиблась в тебе!» «Откуда она знает мое имя?» — немедленно встрепенулся с трудом приходящий в себя юноша. «Иван Мальгин, не порти первого положительного впечатления от личной встречи!» — засмеялась женщина. «Но откуда?» «Ха, значит, слышать голоса в своей голове — это уже в порядке вещей. А предположить, что они могут из этой самой головы информацию черпать, это уже нечто из ряда вон выходящее?» Собеседница открыто потешалась над ничего не понимающим Иваном. Впрочем, злобы в ее словах он не почувствовал. «Кто ты?» Дозорному отчаянно хотелось увидеть эту странную женщину, но зрение никак не возвращалось. Ее мелодичный, текучий, чуть насмешливый голосок очаровывал, заставляя фантазировать, насколько прекрасна может быть его обладательница. «Ну-ка, ну-ка, особо воображению волю не давай!» Читая его мысли, хохотнула невидимка, явно пребывающая в отличном настроении. «Я, конечно, ничего так на вид, грех жаловаться, но и лишнего выдумывать не стоит. А то, если разочаруешься, когда глаза прозреют, я их обратно и выцарапаю, чтобы неповадно было девушек обижать». Вся накопленная за последние страшные дни и бесконечные часы тяжесть рухнула с усталых плеч Ивана. И он засмеялся вместе с этой, наверняка очень симпатичной хохотушкой. В ответ она обняла его и нежно потрепала по растрепанным волосам. «Не буду врать, что все позади, но пока отдыхай, ты заслужил». Иван видел ботаническую, безмятежную, свободную, счастливую. Там его ждали дед и Светик. Завидев внука, дедушка радостно замахал рукой, а девушка с криком бросилась навстречу. Сон. Прекрасный сон, вместивший в себя все лучшее, что когда-то было у простого дозорного самой лучшей на свете станции. Вот бы не просыпаться, навсегда остаться здесь, среди любимых. Из дальнего туннеля раздался приглушенный, но явственно слышимый шелест. Что-то приближалось. Огромное, смертельно опасное, ненасытное. Хлюпая на станцию, полилась зловонная жижа, а из темноты возникла склизкая... «Проснись! Проснись!» — говорю! Кто-то энергично тряс Ивана за плечи. Сбрасывая остатки сна, дозорный ошалело крутил тяжелой от увиденного кошмара головой. «Что?» «Ну и проняла тебя эта страшилка. Как говорят сталкеры, по самый костный мозг». Черты сокрушавшейся женщины до сих пор оставались невидимыми, но силуэт ее тела, оказавшегося довольно миниатюрным, пусть и слабо, но различался. Значит, зрение возвращалось. «Я тебя почти вижу», — кончиками губ улыбнулся Иван. «Верну я тебе скоро твои драгоценные глазки, не переживай. Вот чудищем своим мерзопакостным грезить перестанешь и сразу прозреешь». «Не понимаю», — честно признался Мальгин. «Ничего удивительного, это же я тебя как облупленного знаю, а ты пока словно ежик в тумане. Но это дело поправимое. Спрашивай, отпираться и юлить не буду». В голове Ивана роилась целая куча вопросов, причем хотелось узнать все сразу, но приходилось расставлять приоритеты. На первом месте оказалось зрение и препятствующее его возвращению мерзопакостное чудовище. Женщина задумчиво вздохнула, собираясь с мыслями. «Ну, на самом деле никакого чудовища нет», — вздох повторился. «Ты какую версию хочешь услышать, банальную или красивую?» Уставший от загадок, юноша без колебаний выбрал банальную. «Ну, тогда все просто. Божовская костница — это ментальная аномалия, могучая и гиблая. Народу здесь полегло не счесть. А скольким еще дурачкам отважным предстоит буйную головушку сложить, даже думать не хочу. Костница извлекает из подсознания пробивающихся сюда смельчаков их самые потаенные запретные страхи, а затем проецирует на органы чувств. Я понятно излагаю?» Иван отрицательно покачал головой. «Ну смотри, вот ты очень сильно боишься слизняков. Даже не боишься, а прямо-таки истерически трясешься от одного их вида и впадаешь в глубокий транс. Аномалия тебе такую пакость и подсунула, только в размерах увеличила, антуражу понагнала, да хищным нравом наделила. Скажи спасибо, что я тебе зрение и слух отключила, иначе бы давно с инфарктом лежал и к прочим скелетикам потихоньку присоединялся. Так яснее?» Поморщившись от упоминания о ненавистных слизняках, Ваня неопределенно пожал плечами. «Но я даже понять не успел». Женщина перебила. «А если бы успел, то все, кранты. Алис Гемахт Гитлер капут». Непонятную фразу дозорный предпочел пропустить мимо ушей. Ему вообще не очень нравилась манера собеседницы выражаться. Как-то не очень все это шло к красивому и мелодичному голосу. «Скажи, пожалуйста, какие мы нежные!» Огрызнулась разозлившаяся собеседница в очередной раз, прочитав непредназначенные для нее мысли. «Выражаюсь, как умею. Меня, сироту уралмашевскую, сталкеры с малолетства растили. Сталкершей я жила, сталкершей и...» Поняв, что сболтнула лишнего, она мгновенно напустилась на Ивана. «И вообще, чё ты все время отвлекаешься? Хотел слушать — слушай. Костница живых через себя пропускать не привыкла. Гадостное место, что тут скажешь? Так вот, обломавшись защищенным мною зрением и слухом, она стала давить на осязание. А с ним я не работаю, не моя эта специализация. И ведь почти, сука, такая продавила. Ты уже в двух шагах был от догадки, чего там руками нашелудил. Если бы сообразил, то со страху немедленно Кондратию перед светлые очи бы и представился. Я тебя гипнозом попробовала оттуда вытянуть, но ты взбрыкнул очень не вовремя. Молодец, конечно, что грубое вмешательство в сознание прочувствовал, но на тонкое да изящное никак не поспевало. Пришлось пинками и тычками из костницы выпроваживать. Не до манерностей было. Так что извиняй, чем богаты?» Мальгин лихорадочно обдумывал услышанное. «А ты аномалию, получается, не боишься?» В голосе женщины послышалась неожиданная горечь. «У меня все страшное в жизни уже произошло, да и в смерти тоже. Нечем больше пугать. «Давай про меня пока не будем, ладно?» «Ладно». Иван спорить не стал, слишком уж глубоко и явственно звучала ее боль. «Кстати, я ведь до сих пор даже имени твоего не знаю, глупо как-то». «Ха-ха!» Настроение собеседницы мгновенно переменилось. «По имени меня только любимый ненаглядный называл. Другие же все больше хозяйкой величали. Хозяйкой Медной горы, если полностью». Перед затуманившимся взором Ивана промелькнули давние крепко забытые воспоминания. Дед с толстой книгой в руках, а на коленях у него маленький Ваня, единственный и обожаемый внук. Малыш водил по обложке крохотным пальчиком, повторяя вслед за взрослым. «Павел Петрович Бажов. Сказы». «Ты опять мне на сознание давишь», — догадался юноша. «Так я всякие малахитовые шкатулки да каменные цветки с детства терпеть не мог, потому что не понимал никогда». «Ну и дурак!» — похоже, всерьез обиделась хозяйка. Дальше шли молча. Наконец Ваня устал бороться с мучительным любопытством. «А почему хозяйка-то?» «Потому что Бажова, в отличие от глупышей всяких, взахлеб читала, это раз. Живу, если можно так сказать, вблизи станции Бажовская, это два. Во владениях моих, помимо прочих богатств химических, целые горы меди сокрыты, это три». И, немного поколебавшись, добавила: «А может, никакой меди и нет вовсе. Не сильная в горном деле. Просто тот сталкер, что мне за батю был, покуда на Эльмаше однажды не сгинул. Всегда свою дочь приемную красиво так звал, витиевато, Медной горы хозяйкой. Не помню, не знаю за что, но вот так с детства и повелось». Зрение полностью вернулось к Ивану спустя несколько часов. Все это время они куда-то шли и болтали с хозяйкой обо всем на свете. Та рассказывала про диковинных мутантов, обитающих в этом районе, об аномалиях и подземных загадках. А Ваня объяснял быт своей родной станции и вспоминал забавные происшествия из недавнего, оказавшегося таким безмятежным прошлого. Под негласным запретом оставались лишь темы о цели их совместного путешествия. «Как дойдем, так все узнаешь». Да история, по всей видимости, трагическая самой женщины. Словоохотливая и смешливая хозяйка скоро понравилась Ване. Правда, иногда она раздражалась, стоило затронуть в разговоре нечто ей неприятное, либо, наоборот, начинала обидно подтрунивать над Иваном, задевая его за живое. Впрочем, чувствуя, что переходит границу, она тут же отыгрывала обратно, не чураясь безотказных чар женского кокетства и легкой, почти незаметной лести. А ее похвалы, признался сам себе юноша, были чертовски приятны, и он немедленно прощал хозяйке, доводившие его минуту назад бестактные остроты и подколы. Самым сложным оставалось свыкнуться с тем, что женщина легко читала все его мысли, как бы он ни пытался их скрывать. Насколько нагло и бесстыдно она копалась в голове у Ивана, настолько же бесцеремонно он теперь уставился на эмпатку. Крохотное, навряд ли превышающее ростом 1,50 м, хрупкое создание с огромной копной ярко-огненных волос, красиво сбегающих по плечам и не спадающих до самой нижней спины. Таких роскошных, длинных и ухоженных волос Мальгин никогда в жизни не видел. Борющаяся с неистребимыми вшами человечество предпочитало короткие, вплоть до нулевых, прически. Острое личико с лукаво-веселыми угольками черных глаз выглядело гораздо моложе, чем представлял себе юноша. Хозяйке на вид казалось не больше 25 лет. Взгляд Ивана непроизвольно, но жадно скользнул по ее фигуре. К сожалению, также невольному, все соблазнительные подробности скрывались свободного покроя платьем до пола. Само платье поразило не меньше, чем его обладательница. Малахитово-зеленое, переливающееся на свету, оно было совершенно книжным, как на рисунках в самых старых книгах. Например, у того же Бажова. «Дурилка!» — залилась звенящим смехом хозяйка. «Я именно у него фасончик и срисовала, с одноименной мне красавицы. А за формы, вернее их отсутствие, ты моде 19 века пеняй. Там сплошь скромности и целомудрие в почете были. Любила бы другую литературу, может, и голышом бы дефилировала». Ваня густо покраснел, вероятно, дав волю фантазии. «Что, понравилось?» Довольная произведенным эффектом, хозяйка озорно поблескивала глазами. «Тогда считай, что зыркалки ты себе спас. Выцарапывать не буду. Пусть любуются». Мальгин внезапно помрачнел, вспомнив о погибшей невесте. «Да перестань ты!» — примирительно махнула рукой девушка. «Не собираюсь я тебя соблазнять, у самой сердечко девичье занято». И, изменившись в лице не меньше дозорного, тихо добавила: «Гадом одним редкостным». Пристально взглянувший на нее, Иван с бескрайним ужасом обнаружил, что изменения в облике хозяйки произошли отнюдь не только в переносном смысле. Ее нежные, красивые черты словно бы расплылись, истончились, явив сквозь ставшую прозрачной маску усталое, измученное лицо совершенно иной женщины, отмеченной печатью глубокой печали и неизъяснимого страдания. «Ты? Ты привидение!» Что есть силы, заорал Ваня и с диким воплем бросился бежать. Из-за спины послышалась короткая «Твою мать!» И в тот же миг Мальгин со всей дури врезался в появившуюся прямо перед ним хозяйку. Столкновение вышло совершенно реальным, правда, на земле оказался лишь юноша. Эмпатка, вновь принявшая вид молоденькой девушки, даже не шелохнулась. «Сам ты привидение!» В ее голосе послышалось разочарование и неподдельная грусть. «Объясняла ведь уже! Привидения всего лишь тупые картинки из прошлого! И кончал бы ты ныть, как баба, пугливей голубялки, честное слово!» Иван, проклиная все на свете и боясь отвести взгляд от монстра, отползал от него подальше, отталкиваясь от пола пятками и локтями. «Мальгин! Хорош труса праздновать! Ну-ка стой, а то мозг испепелю к чертям собачьим!» Угроза подействовала. Бледный, обливающийся потом, дозорный замер на месте. «Что ж за мужик пошел малохольный?» Хозяйка медленно, без резких движений, видимо, оберегая без того пошатнувшуюся психику молодого страдальца, подошла к нему. Присела на корточки и, сокрушенно покачав головой, извинилась. «Не сердись, Ванечка! Надо было сразу сказать, но стращать понапрасну не хотелось. После косницы ты и без того не очень выглядел». Дрожащим от напряжения и пережитого шока голосом юноша чуть слышно выдавил: «Ты ведь как она, правда? Как косница, как тот слизняк, только кажешься, пока в тебя веришь». Девушка не пришла в восторг от сравнения со слизняком, но все же сдержалась от крутившейся на языке ответной гадости. «Бажовская косница — это лютая, нечеловеческая злоба, жадная до крови, до чужих страхов и боли. Но она мертва, вернее, никогда не жила. А я...» — голос хозяйки предательски дрогнул. Она судорожно сглотнула и отвернулась, не договорив. Однако блеснувшую в глазах влагу Иван заметить успел, и эти слезы неожиданно для него самого растопили лед в сердце. Юноша приподнялся на одной руке, а вторую осторожно положил на плечо беззвучно рыдающей хозяйки. Та была дернулась, пытаясь освободиться, но Иван лишь крепче сжал кисть, и девушка затихла. «Это так странно, но я верю или поверю?» Дозорный пытался найти нужные слова, чтобы успокоить и поддержать. однако получалось, как обычно, неуклюже и неловко. Тогда он просто развернул ее к себе и обнял. Хозяйка, пряча заплаканное лицо, благодарно всхлипнула и прижалась к его груди. Так они и сидели, странная, невозможная пара молчаливых существ, затерянных в глубине Уральских гор. Иван касался ее, и она казалась живой, теплой, дрожащей, настоящей. Лишь когда девушка теряла концентрацию, задумывалась или отвлекалась, черты красивого лица смазывались, теряя очертания, и тогда на него смотрела иногда пустота, но чаще кто-то глубоко несчастный, отчаявшийся, потерявший надежду. «Никакая я не несчастная!» Слезы все еще стояли в покрасневших глазах, но кончики губ приподнялись в слабой улыбке. «А надежда? Может, и теряла, врать не буду, но когда первый раз тебя увидела, и ты отозвался на мой зов...» «Расскажи мне все», — попросил Ваня. «Надоело быть ежиком в тумане. Кстати, что такое ежик?» Хозяйка, откинув голову назад, залилась громким смехом. «Ха-ха, какой забавный незнайка попался в мои сети! Только можно я больше ничего рассказывать не буду? Я ведь девушка талантливая, много чего умею. Хочешь, кино про себя покажу?» Сбитый с толку Ваня все же кивнул головой. «Хочу!» «Тогда закрывай глаза и расслабься, мне так проще будет. И хватит уже бояться, не укушу». «Я и не боюсь», — обиделся Иван. «Ха, нашел кому врать. Ладно, давай смотреть. Только без спросу очи свои любопытные не разувай, хорошо?» Дозорный почувствовал, как его разума что-то коснулось. И в тот же миг он увидел двоих людей, прогуливающихся по перрону неизвестной станции. «Это Динамо», — раздался в голосе голос хозяйки. Игнат, невысокий, болезненно худой человек, обращался к своему значительно более внушительному по размеру спутнику. «Отодвигай все текущие дела и собирай бойцов». Высоченный, широкоплечий Игнат с готовностью согласился. «Как скажете, к чему нам готовиться?» «ЧП на Бажовской. Ты про свалку химотходов на улице Ткачей слышал?» «Ну, понятно, ты же у нас столичный житель, тебе простительно. В общем, есть старая свалка, давно заброшенная. Когда Екатеринбург, а тогда еще Свердловск, разрастаться стал, она оказалась чуть ли не в центре города, и властям пришлось все это благолепие зарывать. Организовали по-быстрому могильник, а сверху для верности еще и жилых домов понатыкали, причем элитных. После апокалипсиса упорно ходили слухи, что схоронка эта нешуточную течь дала. Ну, ты должен знать, банда мутантов-переростков около ЦПКО довольно долгое время зверствовала». Банду мгновенно оживившийся Игнат, похоже, знал. «Знающие люди на утечку отходов и кивали, мол, благодаря ей не в меру активная живность в районе так лютует. Впрочем, лирику с историей отставим. Главное, источник водоснабжения на Бажовской загадился, да так, что народ на станции как мухи мереть стал, а выжившим после химкоктейля везунчикам крышу срывает напрочь. Местные техники грешат, что воду именно прохудившаяся свалка отравляет. Ведь советские умники ее аккурат рядом с несколькими речками, большей частью подземными, устраивали. Одним словом, надо разобраться. Дырку залатать, течь заткнуть». Что ответил Игнат, Ваня не услышал. Ему в лицо уже летела клыкастая тварь, а сам он оказался в огненном аду. Мутант не дотянулся до Вани буквально несколько сантиметров. Что-то ухнуло слева, и хищника разнесло на куски, а мальчишку обдало смердящими кровавыми ошметками. Вокруг творилось нечто невообразимое. Земля под ногами ходила ходуном, Дрожащий алым маревом воздух пылал перед глазами, а уши закладывало от страшного непрекращающегося грохота. Где-то совсем рядом басил пулемет, стрекотали автоматы, взрывались гранаты, а сквозь неистовство боевого металла изредка прорывалась отчаянная матерщина и дикий рев монстров. Шел бой, и обалдевший Ваня наблюдал его из самого первого ряда. Детали происходящего все время ускользали от неготового к подобному зрелищу юноши. Глаза неведомого бойца, а Мальгин, похоже, видел все через них, слишком быстро и резко сканировали окружающее пространство. За долю секунды он успевал оценить обстановку чуть ли не со всех сторон, прицелиться и, не дожидаясь результата следующего выстрела, выискивать новую цель. Сумасшедшая круговерть событий завораживала и заставляла буквально захлебываться черно-белой завистью. Реакция и незаурядные навыки солдата вызывали восхищение, густо замешанное с горьким ощущением собственной неполноценности. Нарушая волшебную иллюзию кино, послышался довольный смешок хозяйки, и понимание нереальности видения немного отрезвило Ваню. Избавившись от яростной горячки, жестокой бойни, он наконец-то смог хотя бы приблизительно оценить общую картину творящегося безумия. В мельтешении кадров ему то там, то здесь удавалось выхватить силуэты других бойцов. Закованные в тяжелую армейскую броню и отлично вооруженные, те бились с неимоверной отвагой и мужеством и одновременно с непередаваемым нечеловеческим хладнокровием. Иван видел напирающих с трех сторон мутов. Среди бесконечного множества совершенно неизвестных бестий лишь изредка мелькали родные волколаки и слепни. Все остальное радиоактивное воинство казалось абсолютно чуждым. По крайней мере, в ботаническом микрорайоне ничего подобного дозорному не встречалось. Неожиданно в ухе ожил передатчик, заставив юношу вздрогнуть и в очередной раз позавидовать. На его станции таких продвинутых родкостюмов отродясь не было. Сквозь треск помех послышался хрипловатый командный бас. «Внимание! Отходим, отходим! Денис, подай огня! Понт, Юпи, прикройте его!» В ответ раздалось дружное «Есть!» А один голос с нескрываемой радостью добавил: «Вот так бы сразу!» Основная группа подалась назад, но три солдата остались на месте. На острие клина оказалась массивная фигура с огромным прямоугольным горбом-ранцем на спине. По бокам встали пулеметчики. «Мужики!» — вновь заговорил передатчик. «Продержитесь 2 минуты, а потом уходите. Слышишь, Деня? Давай в этот раз без фанатизма». Вместо уставного «вас понял» в руках горбатого здоровяка зашипел, извергая поток пламени, огнемет «Шмель». Мутанты, укрытые непроницаемой стеной огня, взвыли. Кто от разочарования и ужаса, а кто, захлебываясь невыносимой болью. Ивану жутко хотелось полюбоваться работой сказочного, воспетого подземными поэтами шмеля. Тому, кто работал шмелем от души в течение получаса, уже не забыть, сколько спирт не глуши, как пахнет паленое мясо. Но перед ним предстала другая картина. Боец, глазами которого он видел бой, повернулся, и Мальгин наконец увидел, куда именно он попал. Оказалось, что люди закрепились на высоком берегу неширокой извилистой речки. «Это и сеть», — услужливо подсказала хозяйка, — «а орды гадов напирают с пустыря, находящегося на противоположной стороне». «Аня, Колун, бабах!» — скомандовал наушник. «У вас есть 90 секунд, чтобы добраться до левой крайней трехэтажки. Где-то около нее, ближе к воде, есть канализационный люк, понятное дело, укрепленный и заваренный. Люк взорвать к ядреням и ждать подхода остальных сил». Наблюдатель, как Иван прозвал своего солдата, на миг застыл, окидывая взглядом пятерку расположенных неподалеку однотипных коттеджей, а затем, резко набрав скорость, во весь опор помчался к указанному дому. Тяжелое, прерывистое дыхание бегущего наблюдателя явственно доносилось до слуха Мальгина, и это дыхание показалось ему женским. «В точку!» — подтвердила догадку обрадованная хозяйка. Мозг юноши продолжал со скрипом работать. «Колун и Бабах — явно не девичьи прозвища. Значит, наблюдателя, вернее, наблюдательницу зовут Анна?» «Тоже верно». Иван уже было удовлетворился собственным дедуктивным успехом, как новая мысль поразила его своей очевидностью. «Так это же ты, твои воспоминания». «Аллилуйя! Но ты все-таки редкостный тугодум», — засмеялась хозяйка, обретшая человеческое имя. Не обращая внимания на подколку, Ваня продолжал блистать эрудицией. «А по имени тебя называл только возлюбленный, ты сама говорила. Значит, командир группы — твой любовник?» «Ну что за дурацкое слово!» — возмутилась Анна. «Игнат — мой жених!» На последних словах она запнулась, но через секунду, поколебавшись, глухим голосом добавила. «Был». «Игнат, он погиб?» Череда умственных откровений Ивана на этом закончилась, и девушка раздраженно бросила. «Кино будешь досматривать или нет?» И, не дожидаясь ответа, показала юноше новую сцену. Группа из 8 спецназовцев находилась уже где-то под землей. Они ползли по неимоверно узкому и низкому туннелю-желобу, густо поросшему плесенью и грибами. Особенно тяжело приходилось замыкающему огнеметчику Денису. Человек героических пропорций, он, к тому же, был нагружен баллонами от своего верного оружия. Когда труба в очередной раз сузилась, Игнат приказал всем остановиться. «По моим подсчетам, до могильника осталось 200 метров. Сомневаюсь, что больше. Только таким жердяем, как большинство из нас, туда, похоже, не доползти. Надо возвращаться». «Но...» — попытался возразить один из пулеметчиков, однако тут же был прерван командиром. «Без всяких «но». Возвращаемся к расширению этого треклятого лаза. Перегруппировываемся, попросту меняемся местами. К могильнику пойдут самые субтильные. Бабах, Фат и...» «Разрешите мне, товарищ командир!» — раздался знакомый Ивану красивый женский голос. Этот же голос, только звучащий теперь в голове Мальгина, с тоской закончил. «Конечно, он разрешил, приказал. Мы же были на задании. Какие тут могут быть сантименты?» И боец по прозвищу «Хозяйка» возглавила группу задохликов, потому как была самой маленькой и проворной. Где-то на самой периферии зрения Иван увидел 2 смутные фигуры — огромную мужскую и миниатюрную женскую. Она подошла к нему вплотную, поднялась на цыпочки и прильнула к его губам. В последний раз! Хозяйка плакала. Иван не мог этого знать наверняка, но чувствовал, и в горле у него застрял ком. Фат не смог пройти 100 метров. Бабах застрял уже ближе к концу. Ему не хватило всего 15 метров. Но там труба стала совсем узкой. А хозяйке повезло. Она протиснулась, пролезла, добралась до могильника. Девушка замолчала. Глотала несуществующие, невозможные слезы и молчала. Наконец, с трудом выдохнула. «Тут совсем чуть-чуть осталось. Надо домучить». Свалка токсичных отходов светилась вязким зеленым светом, производимым разлитой повсюду желеобразной массой. Хозяйке даже не понадобился фонарь, чтобы найти необходимый зал с железнодорожными цистернами. а протекающий танкер она обнаружила без особого труда. «Я обнаружила», — уже твердым голосом сказала Анна. Картинка перед глазами Ивана рассеялась, и он понял, что кино закончилось. Сама заделать пробоину не смогла, не хватило инструментов. Там ничего особо сложного не было, тупая работа. Требовалась всего-то пара дополнительных стальных пластинок, да еще... Но это не важно. Обратно в трубу залезть не смогла. Она таким конусом заканчивалась. Я уже потом сообразила, как это на мышеловку похоже. Внутрь влезть зверушка может, а вот обратно... Наверное, что-то можно было придумать. Все же человек не мышь безмозглая. Вот только, видать, разбередило я чего-то в том могильнике поганом. Пошли испарения, газ какой-то повалил и... По инструкции, по кодексу, по армейской чести и уставу командир отвечает за своих солдат и обязан. Одним словом, Игнат спас всю группу, пожертвовав всего лишь самым маленьким, самым беспомощным солдатиком. Вот так, Ванечка. Такая у меня история любви вышла, неказистая и безрадостная. А что же дальше было с тобой? Я держалась сколько могла. Выхлоп кратковременный был, быстро прошел, не добил. И я ждала, долго-долго ждала, что меня спасут. Даже когда все фильтры кончились, за надежду хваталось, что не бросит меня суженый мой. А когда силы и желание бороться ушли, я просто уснула. Жила, трепыхалась, билась до последнего, а потом раз — и уснула. Спала бесконечно, и сны затейливые видела, один страшней другого, и боялась никогда не проснуться. Да только смилостивилось надо мной всемогущее небо, всеобщую беду мне во благо повернув. Когда Динамо и площадь гибли в огне Первой войны, могильник ожил. Думаю, его взрывами задело, но вместе с могильником... Иван снова видел кино. Перед глазами встал уже знакомый мрачный саркофаг, залитый ядовитым зеленым светом. Только теперь огромный зал с цистернами был наполнен светящимся туманом, который сгущался и становился плотнее в центре безразмерного помещения. Словно невесомый кокон, он окутывал, скрывал нечто в своем сердце. «Не кокон, а колыбель!» — раздался в голове голос хозяйки. «Колыбель нескончаемых кошмаров!» Шло время, а картина не менялась, пока однажды земля не встала на дыбы, не задрожала в страшном приступе, и мертвое царство не пришло в движение. Часть цистерн сорвались со своих пьедесталов, и... Дальнейший хаос Мальгин разобрать был не в силах. Скрежетал покалеченный металл, что-то шипело, испарялось, выплескивалось и смешивалось в диком адском вареве. Когда туман рассеялся, юноша заметил ее, крохотную, распростертую на полу фигурку в величественном изумрудном сиянии. «А ты романтик!» Ваня почувствовал, что хозяйка улыбается, и была в этой незримой улыбке и горечь, и трогательная нежность. «Уметь разглядеть в луже токсинов изумруды? Девушки таких любят!» Бледное, покрытое какой-то прозрачной, бесцветной пленочкой лицо Анны виднелось теперь во всех подробностях. Она очень походила на хозяйку, лишь волосы не отличались такой вызывающей пышностью и роскошью. Как у всех в метро, ее голову украшал короткий ежик. «Поймал, поймал!» «Приукрасила себя немного!» «Но я же девочка, хоть и немного странная, мне простительно!» Она не была столь же вызывающе красива, как Света, но в каждой ее черточке чувствовалась сила, пусть скрытое и неявное, как у спящего хищника, кажущегося безобидным и расслабленным. Грациозная мощь, сжатая пружина. Сомнительный, конечно, комплимент, но и на том спасибо. На миг Ивану показалось, что плотно сомкнутые веки Анны дрогнули, но видение свалки исчезло, и он вновь оказался по эту сторону реальности. «Когда я очнулась», — начала хозяйка и тут же сбилась. «Короче, все изменилось. Она, сталкерша Анна, приемная дочь легендарного Павла Петровского по прозвищу Паша Цель, некогда возлюбленная не менее легендарного Игната Москвича, гвардеец и почетный гражданин станции «Динамо», навсегда осталась в саркофаге. Нетленная, а может, замаринованная, как уж честнее сказать, я не знаю. Мое, ее тело до сих пор там, а я здесь, и кто такая я, то известно одному небу. Девушка задумалась. «Иногда кажется, будто я газ или воздух, или дух, или пустота. Разумный океан на Солярисе, думающее нечто посреди свалки химических отходов. И не знаю, проклятие или благословение вернуло меня к жизни. Да и жизнь ли это вообще? Иногда, когда становится совсем плохо, обзываю себя помоечной владычицей, потому что обитаю, могу быть только там, где присутствует токсин с моего могильника. Даже не представляю, что там за газ такой. Он встречается в метро, но очень редко и обычно там, где возникают большие проблемы с вентиляцией». «Как в подземелье, где погибла Света?» — прервал ее Иван. «Да, или как на Волгоградской». Лицо хозяйки сделалось почти прозрачным. «Я очень долго была одна. Меня никто не видел и не слышал. Вокруг только выжженная мертвая земля, но люди, самые смелые, упорные и отчаянные, стремились пройти сквозь Бажовскую, и я пыталась остановить, предупредить, спасти каждого из них, всех до одного. Но ты видел Костницу. Меня никто не услышал. Никто. Все умерли на моих глазах. Я чувствовала их страхи, воочию в самых мельчайших подробностях видела все кошмары, а помочь не смогла. Они все были глухи и слепы». «Аня, успокойся», — испуганно попросил Ваня. «Не смей называть меня так», — заорала в ответ взбешенная, уже не сдерживающаяся хозяйка. «Это имя не принадлежит тебе. Слушай меня. Ты все должен услышать, абсолютно все. Не живя, не имея тела, я мечтала умереть вместе с каждым приходящим сюда человеком, разделить его страх и боль, и не существовать больше, не мучиться ощущением собственной пустоты. Но однажды на станции Волгоградская маленькая девочка показала в эту самую пустоту пальцем и громко закричала: «Там тетя, сказочная тетя!» Ты понимаешь, крошечная, пятилетняя Катенька увидела, смогла увидеть, а потом и услышала. И мы разговаривали много и обо всем подряд. Я пыталась выговориться за все годы одиночества с этой крошечкой, с самым лучшим на свете ребенком. Смерть не получила меня, я больше не хотела ее, не звала и не умоляла. Зато Катюша... Она была обречена с самого начала, и мы обе знали об этом. Неизлечимая, очень мучительная болезнь, щедрый подарок нового мира. В тот роковой день я взорвалась, не выдержала, наконец, и мою силу прорвало. Наверное, Катя и Аня умерли вместе, а хозяйка обрела долгожданную мощь. «Я не понимаю», — голос Ивана звучал глухо. «Я тоже». Глаза девушки сузились, в них заплясали яростные огоньки. «Но в тот день, когда родилась хозяйка, Волгоградская сошла с ума. Не могу вспомнить, а может, не хочу, но там произошло что-то ужасное. Станция запечатана сталкерами. Хозяйка коротко кивнула. Да, что-то случилось с жителями, и виновата в этом я. Но упоение силой, властью остановиться было невозможно. А потом все кончилось, и вернулось одиночество. Затем ты встретила меня? Не спеши. До затем прошли годы. Я кое-чему научилась. Например, управлять низшими мутантами, немного воздействовать на людей, правда, только пугать. Но и этого было достаточно, чтобы держать большинство любопытных подальше от Бажовской. Самым трусливым хватало стаи мутантов, тем, кто понаглее наведенного кошмара. Я хоть как-то пыталась отмолить Волгоградскую и спасла немало жизней. Поверь мне, хотя самым лихим и безбашенным зверята и внушения нипочем. Твой друг, кстати, из таких. К собственному величайшему стыду оживчики Иван вспомнил впервые. Что с ним? Вместо ответа Ване привиделся блуждающий во тьме товарищ. Совершенно не различая ничего вокруг, он куда-то упорно пробивался буквально на ощупь. Было отчетливо слышно, как захлебывается истеричным треском его счетчик Гейгера, как безостановочно матерится и подбадривает себя напуганный и усталый путник. «Куда он идет? Там же фон безумный! Останови его!» Хозяйка отвернулась. Иван подскочил к ней вплотную и попытался схватить за плечи, но руки проходили сквозь ее ставшее прозрачным телом. «Почему ты молчишь? Он же облучится! Аня, помоги! Помоги!» Она посмотрела на него широко раскрытыми, пылающими яростью глазами и зло процедила сквозь зубы. «Нравится тебе? Нравится вот так? Все видеть, понимать, но быть не в силах хоть что-нибудь изменить. Я поделюсь своим могуществом. Наслаждайся, любуйся, как умирает твой друг. А ведь он идет за тобой, хотя мог остаться в безопасном месте. Мог отсидеться там, где я вас разделила. Но нет, он думает, что должен тебя защитить и спасти, сам не представляя, чего или кого. И все равно идет, плюет на радиацию и идет. Скажи, Ваня, тебе нравится обладать такой силой? Беспомощной, тщетной, напрасной. Раздавленный, ничего не соображающий юноша лишь шептал, молил, заклинал. «Анечка, милая, останови его! Анечка, пожалуйста, останови его!» Сухой, беспощадный ответ поверг его в отчаяние. «Я — хозяйка Медной горы, свободная, как ветер, могучая, как стихия. Я — хозяйка Медной горы, бестелесная узница поганой, вонючей свалки, невластная над собой и собственной судьбой, бессильная, как штиль, бесполезная, как пустота, всезнающее ничто. Я не могу ничего изменить, потому что он ничего не услышит и ничему не поверит. Живчик исчез, и юноша с Аней вновь остались одни. Я отправила ему навстречу тварей. Надеюсь, им удастся отогнать его подальше от очага. Усталость и безразличие в красивом голосе, боль и привычная тоска в глубоких глазах. «Спасибо, хозяйка. Только зачем столько жестокости?» «Ты нужен мне. Нужно твое понимание. Я хотела сделать мир лучше всегда, и до всеобщего «до», и моего личного «до», и теперь не передумала. Если небо наделило меня таким даром, он не может быть напрасным. Не хочу больше быть пустотой, существовать без цели и смысла. И мне кажется, теперь я знаю, зачем получила второй шанс». Хозяйка замолчала. Она не ждала очевидного вопроса, не выдерживала театральную паузу, просто целиком ушла в себя, что-то обдумывая, подбирая правильные слова. Ее телесный образ вновь заколебался и поплыл. «Я должна благодарить тебя, ведь все ответы почерпнуты из твоей головы, из памяти. Когда в замурованном подземелье ты откликнулся мне, я чуть не сошла с ума от счастья. Правда. После смерти Кати, после Волгоградской, я совсем отчаялась, блуждала по нашему крошечному миру, как тень, и медленно теряла разум от одиночества. В подземелье была очень слабая концентрация составляющей меня субстанции, а значит, была слаба и я. Все, на что меня хватило, — глупые страшилки. Извини, что напугала, но только для возбуждения страха нужно приложить совсем чуть-чуть сил. Ты даже не представляешь, насколько труслив человек, насколько подавлен инстинктом самосохранения. Он всегда открыт для испуга. Его мозг находится в постоянном ожидании ужаса, в готовности к худшему. Человек — это единственное существо, мотивированное к жизни ощущением, неотступно следующим за ней смерти. Между прочим, дедом твоим сказано, мне бы на такое ума не хватило. Хозяйка жестом остановила Ивана, порывавшегося спросить, откуда она знает деда. «Не перебивай! Я должна была тебя чем-то зацепить, чтобы привести к себе. И этим чем-то стал страх. Он вел тебя, а я защищала, отводила глаза мутантам, укрывала от самых злобных тварей. Когда не удалось прорваться через пояс Щерса, и вы попались безумному дядюшке Айку, я зазеркалила твое сознание от его щупалец. Весь поход чуть не закончился катастрофой в туннелях Великого Полоза. Кого-кого? Ваня все же не удержался и перебил. Так нелюбимый тобой Бажов называл Уробороса. Если тебе угодно, Уроборос очень чуток к моему присутствию. Понятия не имею, что им движет, но он выслеживает меня. И на этот раз он тоже рвался на рандеву с хозяйкой Медной горы, которая засела в голове одного знакомого тебе юноши со славным русским именем Иван. Вы спаслись в последний момент и спаслись чудом. Я была с тобой все это время, пока ты прощался с погибшей любовью, пока тосковал по утраченному дому, пока медленно сходил с ума от невыразимого горя. И мне удалось смягчить твои страдания, ну или хотя бы отвлечь от них. Но ты, Иван Мальгин, и сам проявил себя настоящим человеком. Я горжусь твоей силой, горжусь, что ты не сломался, не сдался, не предал себя. Ты — достойный наследник деда. Младший Мальгин никак не отреагировал на похвалы, зато мучивший его вопрос про деда наконец задал. «В моем полном распоряжении вся твоя память», — с мягкой полуулыбкой произнесла хозяйка. И было совершенно непонятно, оправдывается она или втолковывает глупому капризному ребенку вполне очевидные вещи. «Наверное, не стоит этого говорить». Но глазами новорожденного Ванечки я даже видела его и твою маму. Ивана буквально затрясло, заколотило, лоб покрылся испариной, а губы прошептали. «Покажи ее!» Девушка посерьезнела, застыла в раздумье, а затем решительно покачала головой. «Извини, но нет». «Да и зачем? В твоем сознании уже есть образ, такой нежный и ангельский. Она тяжело умирала. Пусть это останется там, где и должно быть, в прошлом. Ваня ничего не возразил. Просто не мог, лишь смотрел и молил одним лишь взглядом. И хозяйка неожиданно для себя смутилась и не выдержала. «Один маленький кадр в подарок, и больше не проси. Момент, когда ей показывают тебя». Одни лишь глаза, заплаканные, измученные, испещренные красными прожилками лопнувших сосудиков, полные муки и мимолетного, очень и очень скоротечного счастья. «Мама!» Хозяйка терпеливо ждала, боясь пошевелиться, нарушить чужую магию, испортить волшебство. «Спасибо, Аня!» Мальчишка был тих и немногословен, но слова сейчас и не требовались.